Мощный удар тут же откинул Узумаки в сторону. В какой-то мере Наруто не хотел получать сейчас удар, но сказывался опыт Синджу. Удар целительницы был действительно совсем другого уровня, чем даже у Ли с пятыми вратами. Несмотря на силу организма, Узумаки ощутил, как его грудная клетка в одно мгновение потрескалась, а говорила, что одним пальцем не удержался от издевки Наруто. «Ты слишком опасный, сейчас не время для развлечений, прости», сказала Цунаде и прыгнула прямиком на Узумаки. Наруто начал осознавать за, что Синджу так ценили в ближнем бою. Несмотря на низкую скорость, каждый ее удар разрушал землю под ними и разрывал внутренние органы, ломал и дробил кости. Узумаки заметно снизил свою скорость, дабы у Синджу появилось ощущение, что она ведет бой и ее удары наносят ему ущерб. В очередной раз Узумаки увернулся от ноги Синджу, но тут же Цунаде нанесла ему удар в область груди, вкладывая в свой удар немало сил. Кха! Узумаки тут же отхаркнулся кровью, когда рука Синджу зашла в его тело по кисти тут же откинула. Бам! Узумаки пробил собой немало деревьев и попытался встать на ноги. Тело по-своему болело, а разум все больше поглощали чувство крови. Сдерживаясь от того, чтобы прямо сейчас сорваться с места и нанести удары, что были бы гораздо сильнее, чем у Синджу, Наруто встал на ноги. Узумаки отлично понимал, что Цунаде показала еще не все, на что способна. «Это все?» – спросил Узумаки. «Это вся сила клана Синджу. Как жаль, что весь ваш клан сгинул на тот свет, когда их главные враги сейчас прекрасно существуют. Ты не заставишь меня напасть на себя. Все твои попытки просто жалкие», — ответила Синджу. «Эй, а почему Наруто стал настолько проигрывать Синджу по скорости?» Цунаде нанесла столько своих ударов, удивлялся Белый Зицу. «Наруто снизил свою скорость специально, не знаю только зачем, он получил столько ударов и до сих пор жив, вот это поражает и меня», — сказал Темный Зицу. Узумаки сорвался с места и вновь оказался возле Синджу. Чуть увеличив свою скорость, Наруто увернулся от ударов Цунаде, что несмотря на хоть какую-то основу в тайзюцу были основаны лишь на попадании и ничего большего. Заблокировав удар Синджу своей рукой, Наруто увернулся от удара ноги и параллельно с этим вонзил свою катану в брюшную полость Цунаде. Несмотря на катану в животе, Синджу вновь сделала выпад, на что Узумаки схватился за катану посильнее и отвел руку в сторону. Начиная с середины живота и до правого бока, Узумаки спокойно прошел сквозь тело женщины и ударом в челюсть откинул от себя Синджу. «Бам! Надеюсь, не переборщил», – прошептал Узумаки, видя, как под Синджу образуется лужа крови, а ее внутренние органы готовы были выйти в любой момент. Метка на лбу Синджу вспыхнула, и все тело женщины охватили черные полосы. Рана на животе тут же затянулась с небывалой скоростью. Цунаде встала на ноги и, используя чакру быстрыми движениями, вновь сблизилась с Узумаки. В ответ на прямой удар Синджу, Узумаки ответил зеркально. Противники в одно мгновение ускоренно полетели в разные стороны. Получить удар по лицу, что для Узумаки, что для Синджу, было болезненным, особенно учитывая силу этих ударов, но быстрая регенерация не давала повода останавливаться. Руки Цунаде вспыхнули от количества чакры, что она решила вложить в свои удары. В одно мгновение Цунаде оказалась за спиной Узумаки и сильным ударом в живот подкинула Наруто в воздух. Попадание вытянутой ноги в голову, и наследница Синджу, подпрыгнув вверх, объединила руки и, вкладывая еще больше сил, нанесла удар в область спины Наруто. Бам! Небольшая зеленая поляна, в мгновение ока, превратилась в неровный скалистый ландшафт. Если бы Синджу нанесла такой удар еще в начале, не прикармливая перед этим более слабыми ударами, то Узумаки мог бы выпасть из реальности на некоторое время. Но тело было уже готово, и сейчас Наруто встал, как только его спиной мозг пришел в норму. Существенный урон вывел Узумаки из собственного здравого рассудка, благодаря которому Наруто все это время держался и постепенно заставлял Цунаде тратить больше сил и показывать свой максимум. Бой на чистом тайзюцу таких людей просто поражает. Я более чем уверен, что если Наруто нанес бы такой удар Джоунину или даже Каге, то не оставил бы и шанса выжить. Объединяя такую скорость, что он показал в начале, и такую силу, то Наруто вполне мог бы. Нет, или же да, великая защита клана Учих просто не выстояла бы, раздумывал Темный Зицу, пораженно смотря на бой. Узумаки, не задумываясь о том, что Цунаде даже не поспеет за ним, влетел в Синджу. Согнувшаяся женщина напополам не успела сделать хоть что-то прежде, чем Узумаки нанес такой же удар, как и она до этого. Бам! Сменившийся ландшафт сделал приземление для Цунаде куда более болезненным. Женщина тут же попыталась встать, но Узумаки подхватил ее за волосы и подкинул в небо. Наруто прыгнул за женщиной и в очередной раз ударил в живот, небольшая комбинация ударов, и Узумаки, подхватив тело кунайчи, устремился на землю. Бам! Черноволосый посматривал на небольшой кратер, после техники, которую взял Ули. Такая техника могла бы убить любого шиноби, но Цунади явно была куда более живущая и входила в число тех, кто мог пережить куда больше. Совмещенная кровь Синджу и Узумаки сыграли на руку Санину. Женщина встала на ноги и посмотрела на Наруто совсем иначе, чем прежде. В глазах уже не было той былой самоуверенности и гордости. В чистой силе я выигрываю даже четвертого Рейкаге, но он только, что превзошел меня. Еще никогда мне не приходилось залечивать все свои внутренние органы. Одним ударом разорвал все, что находилось у меня в брюшной полости. Это причем сделал он мне. Если бы не регенерация, то после такого еще приземления, я бы валялась здесь трупом. Он дважды заставил меня оказаться на грани смерти. Я не могу проиграть, размышляла Цунади. Это вся сила великой кунайчи Цунади Синджу, целительницы и принцессы клана Синджу. Ха-ха, какая жалость. Будет жалко тебя убивать, но в качестве моего почтения тебе, я убью тебя быстро, сказал Наруто с безумием в глазах, из-за чего Цунади сделала шаг назад. Он ведь не шиноби, но я чувствую его ки. Он настоящий дьявол в обличии человека, прошептала Цунади. Тем временем Узумаки влетел в Синджу, удар пришелся прямо в голову, из-за чего рука прошла насквозь. Вот только это был лишь клон. В следующее мгновение Цунади нанесла удар сбоку, который даже не сдвинул Узумаки в сторону. Удивленная этим, Синджу нанесла еще несколько ударов, вкладывая в удар еще больше чакры. Вот только парень лишь сильнее проваливался под землю, но едва сдвигался в сторону. «Это все?» – спросил Узумаки, чем только сильнее разозлил Синджу. «Жалость, да и только!» Наруто подхватил кунайчи за шею и в очередной раз прижал к земле. Синджу вцепилась в руку парня и попыталась оторвать ее от собственной шеи. Но как бы кунайчи ни старалась, у нее просто не хватало сил, чтобы расслабить схватку парня. «Черт, не могу же я так!» – говорила Цунади, стараясь удержать хватку изнутри при помощи чакры. «Я считаю, ты больше не покажешь, это твой предел», сказал Наруто и приблизил катану к глазам женщины. «Восстановишь ли ты собственные глаза? Руки прочь от моего сенсея!» С криками на всю поляну, Сакура все же ударила Узумаки. «Это вся твоя сила, Сакура Харуна», спросил Узумаки и, освободив Синджу от хватки, пронзил грудь девушки своей катаной. «Если я сейчас дерну свою руку вниз или вверх, то твое тельце будет разделено, восстановишь ли ты такие раны?» «Почему-то, я уверен, что нет». Услышав слова Черноволосого, Сакура, кажется, совсем забыла о том, что может сбежать или замениться. Прежде, чем Узумаки довел свой план до конца, удар Синджу сломал ему катану. Цунади подхватила ученицу и отпрыгнула в сторону, где сейчас лежала Шизуне. «Цунади-сенси, ваша метка», — удивилась Сакура. «Он уже несколько раз заставлял меня находиться на грани. Я устала считать, сколько раз он ломал мою шею. Но я сама удивлена, что моих сил стало столь не хватать. Возраст говорит о своем, и моя выносливость снизилась. Нужно меньше пить и больше тренироваться», — сказала Цунади, смотря на Узумаки. «Сенси, нам нужно уходить», — сказала Сакура, несмотря на свою рану, которую сейчас лечила Цунади. «Я сорвала все свои пределы, ударяла так, как не делала раньше, но ему все равно, а в конце я потратила слишком много. Нам нужно уходить, вот только едва он отпустит», сказала Цунади. Цунади заметила, как мелькнула тень Узумаки и последний момент закинула в рот Сакуры и Шизуне странные таблетки. Наруто оказался уже возле нее, пробивая ее сердце своей катаной. Высвободив свою катану, Узумаки закинул оружие в область сердца Сакуры. «Я», – прошептала Синджу, наблюдая, как Узумаки мелькает перед ее глазами, пробивая своей катаной сердца ее учениц. «Ты проиграла, Синджу», – прозвучал стальной голос Наруто, после которого Цунади почувствовала холодное лезвие в своем горле. «Невероятный бой, убить Санина в момент, когда тебе едва исполнится только 14», — отреагировала темная сторона. «Думаю, Наруто, понадобится новая катана», — сказала белая сторона. «Вы можете мне добыть информацию про сильных шиноби разных деревень? Я бы хотел успеть сразиться с ними, чтобы довести себя в нужную форму», — прозвучал голос Наруто, что заставило Зицу повернуться в его сторону. «Это будет непросто, но мы сделаем. Тебе нужны сведения на шиноби своей деревни?» — спросил Зицу с улыбкой на лице, что больше походило на оскал. «Она не моя, из листа тоже не помешает, а я, пожалуй, отправлюсь дальше», — ответил Узумаки. Понимая, что бой с Санином может привлечь очень много внимания, Узумаки поспешил в город. Вломившись в здание, где совершалась покупка входа в горячие источники, Узумаки отпугнул лишь одним своим видом потенциальных покупателей. Приблизившись к девушке, что сидела за небольшим столиком и принимала покупателей, Узумаки навис над девушкой. «Где тот, кто держит все это?» — спросил Узумаки. «Что вы тут вообще делаете? Испугали всех людей и зачем вам нужен Махиро-сан?» — спросила с гневом в голосе девушка. Понимая, что диалог слишком затягивается, Наруто схватил девушку за горло и приподнял ее со стула. Приблизив ее лицо к своему, Узумаки внимательно взглянул в ее глаза. «На третьем этаже», — прохрипела девушка. Усадив девушку на место, Узумаки направился в сторону лестницы. Поднявшись по лестнице на третий этаж, брюнет оказался в просторном помещении, где было всего несколько дверей. Увидев на одной из них имя, названное девушкой, Узумаки направился в ее сторону. Без стуков и разрешений с другой стороны, Наруто открыл дверь и прошел внутрь. Перед роскошным столом сидел мужчина лет 40, довольно хрупкой внешности и уже небольшой сединой на волосах. «Что вам нужно?» – спокойно спросил мужчина. «Я по поводу организации «Пламя войны»,» – ответил Узумаки и сразу же заметил в глазах мужчины смятение и страх. «Вижу, вам знакомо. Юноша, к чему вам это? Вы хотите кого-то заказать?» – спросил Махиро, разглядывая парня, который словно войну прошел недавно. «Не совсем, мне нужна очень интересная информация по поводу одного из заказов, что было сделано в организации «Пламя войны», — ответил Наруто. «Понимаете, я не имею прямой связи с ними. Я был лишь тем, кто передавал информацию им от своих друзей. Основные связи с ними обычно осуществляются через другие пути. Если, конечно, хочется, чтобы выполнили именно они. Их основная точка — это бары», — ответил мужчина и, не удержавшись, спросил: «Для чего вам это? Я так понимаю, вы шиноби, но только какой деревни? Я не шиноби и не принадлежу ни одной из деревень шиноби. Я рад, что вас не пришлось бить ради информации», — сказал Наруто. «Я в свое время пытался быть шиноби, но слабое здоровье быстро сказало мне «нет». После нескольких миссий я сразу понял, что это не мое. Увидев вас, я понял, что мне не нужны лишние проблемы. Вот только я не знаю, как так получилось, что обо мне узнали», спокойно, как и до этого, ответил Махиро. «Видимо, вы уж слишком много заказов принимали. А как называется один из этих баров и где находится?» — спросил Наруто. «Один из баров называется «Огненный напиток», находится в столице страны огня. Сразу скажу, что без больших денег они не станут работать. Цунади сама, как вы», — прозвучал чей-то нежный голосок. Синджу внезапно открыла глаза и попыталась встать, но чьи-то руки придержали ее от этого безрассудного действия. Осмотревшись, Цунади заметила своих учениц, что обошлись более меньшими проблемами, чем она сама. Несмотря на всю свою силу регенерации, Цунади заскрипела зубами от боли. «Цунади сама», — прозвучал уже голос Шизуни. «Хватит кричать, у меня ужасно болит голова и все тело в целом, будто на меня приземлилось что-то тяжелое», — сказала Цунади. «Вижу, вы уже все проснулись». В этот раз голос шел от входа в больничную палату. «Хокаге сама, Шизуни и Сакура», — тут же поклонились в сторону Минато. «Не нужно, вы лучше все отдыхайте. Вам сейчас это нужно, мы вас, можно сказать, из того света вытащили», — ответил Минато и, подойдя к кровати Цунади, присел рядом и посмотрел на Синджу. «Как вы? Все хорошо, спасибо, Минато. В последний момент я закинула в их тела таблетки, что погрузили нас в сон. Мне пришлось сделать немало, чтобы отсрочить нашу быструю смерть. Хорошо, что он бил в основном в сердце, только меня решил получше добить, гаденыш», — сказала Цунади, а при последних словах едва ли вспыхнула от гнева. «Кто это был?» — спросил Минато. «Наруто Узумаки, мы столкнулись с ним, пока шли от горячих источников к озеру. Он зачем-то шел в город», — ответила Цунади и опустила свой взгляд. «Ясно. Думаю, шансов его быстро поймать у нас уже нет. Вы были в отключке 5 дней, сказал спокойно Минато. «Ты, может, и перешел черту, Наруто, но я обязательно изменю тебя. Все же я тебя предупреждал, что человек может потерять себя. Может, все же я зря не применил на нем катамацуками», — раздумывал Шисуи, слушая разговор Минато и Цунади. Часть 18. Зеленая небольшая поляна, посередине которой проходил небольшой ручей, стало местом, где группа Анбу под командованием Учиха Шисуи оказалась в окружении. Вокруг отряда Листа находилось 10 членов небезызвестной преступной организации Акацуки. Каждый из преступников мало того, что был преступник высокого ранга, так еще к тому же были все вместе, что даже для подготовленной группы Анбу было слишком непосильной задачей. «Это ведь не ты, Наруто?» – спросил Шисуи, решив удостовериться до последнего, ведь едва у тебя могла появиться чакра. «Какой догадливый», – ответил человек под белой маской, чье тело покрывало темным плащом, а голову закрывал капюшон. «Но что же ты будешь делать? Всего две возможности применить катамацуками, а вы хорошо подготовились, вот только мы просто так не сдадимся», – ответил Учиха, чувствуя своих союзников, что прикрывали его спину. Шисуи отлично понимал, что шансов просто нет, да и бой совсем бесполезный, ведь Наруто среди этих всех людей совсем не было. Учиха лишь недавно вышел на след Узумаки, ведь с тех пор, как Наруто ушел из деревни, сын Хокаге стал его основной целью. Ради этого Хокаге даже дал ему самых лучших людей, что могли бы выслеживать, обороняться и атаковать, а также медики. Вот только даже этот отряд едва сравнится с преступниками, что могли бы тягаться даже с элитными джоунинами, а некоторые даже с Каге. Чего стоил только Хашигаки Кисами, которого называли бесхвостым биджу. К тому же среди Акацуки имелся человек с боевым опытом, которого мог сравниться только Цучикаге Аанаки, третий Цучикаге. «Мне придется пожертвовать ими, по-другому у меня не получится выжить. На мне великая миссия по защите деревни. Наруто Узумаки будет опаснее, чем все они вместе взятые», – размышлял Учиха. Сжали круг, скомандовал Учиха, из-за чего его напарники сделали пару шагов назад, по моей команде. Раз. Учиха вновь посмотрел на двух парней в масках. Два. Кха. Учиха внезапно ощутил острые катаны в своей груди, из-за чего Шисуи посмотрел на своих напарников, что нанесли ему удар в спину. Такого Шисуи не мог ожидать, из-за чего прежде, чем предатели атаковали его еще раз. Мерцание. Учиха не успел уйти далеко, как мощный удар откинул его назад. Увидев, как Хашигаки Кисами складывает печати, Шисуи активировал свою лучшую защиту. Сусанаа. Стихия воды. Снаряд водяной акулы. Воссозданные зеленые ребра Сусанаа попытались защитить обладателя Мангики, вот только техника противника быстро поглотила его. Снаряд водяной акулы взвыл в небо, параллельно с этим поглощая всю чакру брони Сусанаа и Шисуи. Вот черт. Бам. В небе произошел огромный взрыв, из дыма которого начало падать тело Учихи. Истекающий кровью Шисуи совсем не понимал, как так получилось, что его так легко провели вокруг пальца. Прежде, чем его тело коснулось с землей, Шисуи применил замену. Но и в этот раз его перехватил масочник в оранжевой маске. Попытавшись ударить соперника своим танто, Шисуи прошел сквозь соперника и тут же получил удар в голову. Учиха тут же отлетел в сторону и решил активировать свою способность на этом странном сопернике, что когда-то решил напасть на его деревню. «Сделаю хоть тебя таким, что Коноха не будет знать проблем», — пролетело в голове Шисуи. Учиха попытался сосредоточиться на мужчине с оранжевой маской, но что-то сзади, то, что Шисуи даже не почувствовал, пронеслось мимо него и встало прямо перед ним. Вот только Учиха не мог даже увидеть, что именно стояло перед ним, ведь лезвие катаны прошлось ровно с задней части головы до его глаз. Тело непобедимого и одно из самых опасных противников, с которым едва хоть кто-то мог бы выйти один на один, упало на землю. Под парнем быстро образовывалась лужа крови, на которую с неким удовольствием смотрел парень в белой маске. «Жаль, что не удалось сохранить его глаза», — сказал Тоби, появляясь возле тела Учихи. «Уж слишком оставлять столь мощное доудзюцу, обладатель таких глаз может закончить так же», — сказал Наруто. «Что ж, план с Зицу отлично сработал. Белый Зицу, можешь уже уходить с Наруто», — сказал Тоби. «Как пожелаете», — ответил Белый Зицу, постепенно уходя от тела Узумаки в виде белой жижи. Он все же купился на то, что это не Наруто. Вот же дурак. Да, у Наруто никогда не было чакры, а из-за тебя казалось, что она есть. Это отвело претензии. Твой план оказался идеальным, сказал Тоби, когда к ним стали подходить клоны Белого Зицу. Замена Анбу на клонов Белого Зицу была самым тяжелым, а еще более тяжелым не попасться в самом начале, ведь пришлось раскрыть свое местоположение, огромное расстояние сыграло мне на руку. Что ж, наши руки развязаны, теперь можно и действовать дальше, сказал Наруто, смотря на то, как Тоби сжигает тело великого Учихи. Ты и без этого был развязан, отсутствие чакры тебе давало мощную ментальную защиту от любого рода гендзюцу, но ты решил перестраховаться. В любом случае я уважаю твой выбор, ответил Тоби и посмотрел на белого Зицу. Зицу, забери там те трупы, что использовали члены Акацуки в качестве сосудов на этот бой. Они нам больше не нужны. Дальше действуем по твоему плану, так как твою чакру быстро засекут. Позволь отправиться мне и Зицу, сказал Наруто, на что Учиха лишь кивнул и протянул небольшую сумку. Отправляйся и пусть сегодняшний успех не будет у тебя последним, Узумаки Наруто. Но не подведи меня, в течение 3 недель я должен услышать невероятную новость. Как лист хоронит главу клана Учиха и его сына Итачи, насчет Саске. Я думал, он будет нашей серьезной проблемой, но в последнее время, этот младший сын главы клана меня не поражает, поэтому на свое усмотрение, сказал масочник. Узумаки лишь кивнул и отправился в свой путь. Ходить под командование какого-то человека в маске, Наруто полностью не желал, но этот человек развязал ему руки, и до тех пор, пока он будет выгоден для самого Узумаки, брюнет будет работать вместе с ним. Постепенное изучение его техники позволило парню найти определенные недочеты в главе организации. Изучение, осторожность и внимательность были одними из тех качеств, что использовал Узумаки, чтобы внезапно не оказаться в положении, как в родной деревне. Проходя вдоль пустых дорог, Наруто вспоминал свою первую миссию вне деревни, которая оказалась куда более сложной, чем выглядела на самом деле. Организация «Пламя войны», которую наняли для уничтожения его команды, оказалась куда более сговорчивая, чем думал Узумаки. Выйти на них было действительно тяжело, особенно учитывая, что преступники были закрыты со всех сторон, даже законом. Но когда ты являлся преступником, которому совершенно все равно на все принципы, нормы и морали, то все становится куда проще. Узнав местонахождение главной базы организации, Наруто без особых проблем дошел до самой верхушки, где и узнал информацию, что одновременно печалило и заставляло задуматься. Заказ на Гиккахайте пришел от одного из чунинов деревни Листа, который погиб в тот же день, когда был выполнен заказ. Усилия, потраченные на то, чтобы узнать эту информацию, явно не стоило того. Обычный чунин, что точил зубы на своего давнего противника, о чем мужчина заявил даже при заказе. Конечно, можно было строить очень много теорий о том, как чунина могли подставить, но ни одна из них не сможет дать гарантии на правдивость. Оставшиеся Учихи едва могли заинтересовать Узумаки. Единственная причина, по которой Наруто возжелал отправиться сам, была черноволосая женщина, с прекрасными чертами лица и добрым сердцем. Микото, несмотря на то, что явно осознала его обман, не стала бросать. Женщина спокойно могла проигнорировать его и бросить в прихожей, но все же решила помочь. Этот долг Наруто желал вернуть. Если бы на дело пошел сам Учиха, то явно отравил бы всех членов семьи, включая Микото, у которой была маленькая, совсем еще не готовая к жизни девочка. У маленького невиновного ребенка должна была быть хотя бы мать, а учитывая черты характера Микото, то этой женщины хватит в жизни девочки, чтобы она улыбалась намного почаще. По прибытию в деревню началась самая простая и одновременно тяжелая часть работы – слежка и запись тех фраз, что обычно говорит Микото для своей семьи. Но даже учитывая отсутствие чакры у черноволосого, находиться в одном из великих кланов деревни Листа, а именно Учиха, было не самым простым, поскольку находиться постоянно возле дома главы клана было не очень простой задачей. Но в основном Наруто интересовали фразы или разговоры, что вела семья во время еды и до нее, а учитывая тактичность всех членов клана Красноглазых, то подбирать моменты было не самой тяжелой задачей. Выслушивая диалоги в семье главы клана, Наруто понимал, что деревня еще совсем не знают, что случилось с одной из групп Панбу под командованием Учиха Шисуи. Это одновременно было хорошей новостью и плохой. С одной стороны, пока все в деревне в спокойном состоянии, а с другой, эта тишина быстро разрушится. Внутри деревни целая система обнаружения незнакомой чакры, которая без проблем может обнаружить даже чакру Зицу. А если Зицу скопирует чакру Микото и из-за этого сенсоры засекут 2 одинаковые сигнатуры, то это может заставить шиноби Листа активизироваться. «Здравствуй, Кушина», — сказала Микото, с теплой улыбкой встречая свою подругу. «Привет», — красноволосая приобняла подругу детства и поклонилась членам семьи Микото. «Я надеюсь, вам не помешаю». «Конечно, нет, Кушина». «Проходи, для тебя всегда найдется место», — отреагировал Фугаку. «А вот и еще одна проблема», — подумал Узумаки. «Кушина-сан, новостей от Нарука и Минмы?» «Нет», — спросил Саске. «В последнем письме они говорили, что у них все хорошо, тренировки продвигают далеко вперед. Говорят, соскучились по дому, по друзьям и знакомым. И спрашивали про своего брата», — Кушина заметно напряглась в лице, что сразу заметили ее изменения. «Ну так-то все отлично. Я думала, они тебе тоже пишут, Саске. Вот как, из-за миссии у меня не хватает времени. Придется наверстать упущенное», — отреагировал Учиха. «Я слышал, что Наруто засекли в городе Танзаку, и целый отряд отправился вернуть его. Но от него нет информации уже, как неделю, после их ухода», — сказал Фугаку. «Информации, действительно, нет, и это меня пугает», — сказала Кушина. «Не беспокойся, Кушина, за ним ушел один из лучших отрядов, его определенно вернут». «Благодарю за обед», — сказал Фугаку, вставая со своего места. «Спасибо, мама, за обед», — едва ли не одновременно произнесли братья, из-за чего лишь ухмыльнулись друг другу. «Хорошего вам всем дня», — сказала Микото с легкой улыбкой на лице. Как только члены семьи разошлись, главная женщина клана Учиха положила свою руку на плечо подруги. «Кушина, прости, у тебя все нормально сейчас со здоровьем, может, таблетку?» «Не нужно, не беспокойся обо мне, Микото, тебе еще кормить маленькую красавицу, а переживания могут повлиять на твое молоко», — ответила женщина. «Кому еще ты сможешь выговориться? Говори все, о чем думаешь», — сказала Микото и прижала голову подруги к своей груди. «Мое сердце не дает мне покоя, с тех пор, как он ушел с деревни. Он ведь мой сын, моя кровь, мое маленькое счастье. Да, он заставлял меня все время переживать, из-за этого я наговорила ему много грубостей. Я плохая мать, худшая. Вот почему он ушел из деревни, ведь тут у него никого не осталось. А сейчас за ним ушла лучшая группа Анбу. Минато хочет что-то сделать с нашим сыном, ведь отправил Шисуи. Но почему-то мое сердце бешено бьется из-за всех его поступков, что он уже успел сделать. Он едва не убил Цунади сама, Сакуру и Шизуни, а потом разворотил целую организацию. Там, говорят, была словно война, все порублены на кусочки», — сказала Кушина, чувствуя, как из глаз непроизвольно идут слезы. «Минато его совсем возненавидел, когда узнал, что сын не сможет быть шиноби. Да и многие в деревне склоняли его в не самую лучшую сторону, но он пока боролся с ними, возненавидел сына. Хоть и мы живем в мирное время, но без шиноби нам не прожить», — сказала Микото, поглаживая женщину по волосам. «Я не знаю, как быть с Минато. Не знаю, как его исправить. Он всегда был шиноби, и он отключает свои чувства на работе. Лишь дома он показывал их, а потом изменился. Ему, видимо, тяжело, и он хотел сильных наследников, что поддержат его. Но Минато совсем переборщил с Наруто, ведь угрожал собственному сыну девушкой, с которой он общался. Эта девушка была единственной, кроме его родной сестры», — сказала Кушина. «Что за девушка? Это не та ли девушка, которую сейчас люди довольно часто осуждают за то, что она общалась с Наруто?» — спросила Микото. «Именно. Вся деревня в курсе, но не знают, кто это. Мне даже стыдно было бы взглянуть ей в глаза, если бы смогла узнать, кто это. Что муж решил угрожать ей и сын, что бросил ее. Совсем я потеряла себя от былой шиноби, только знания и опыт. От той веселой Кушины тоже ничего», — ответила Кушина. Узумаки, не желая дальше слышать обеспокоенные голоса женщин, поспешил скрыться с этого места. Накинув на голову капюшон, Наруто быстро покинул территории клана Учиха и деревни в целом. Оказавшись в небольшой пещере, Узумаки наконец опустился на холодные полы скал. Слова Аюгао задели брюнета, ведь если девушку раскроют, то она окажется в том же состоянии, что и он сам когда-то. Наруто хотел бы сорваться со своего места и прийти к девушке домой и похитить Югао. Но девушка ведь всегда хотела защищать спокойствие людей, едва она захочет уйти от своей цели и мечты. Узуки уже не поймет его, когда узнает, что Узумаки убил группу Анбу и сейчас угрожает деревне. «Наруто, что насчет информации?» — спросил Зицу, появляясь возле Узумаки. «Вот тут все фразы, что я записал. Изучи их, и сейчас я расскажу тебе, как стоит вести себя», — ответил Наруто. Улицы великой деревни Листа полыхали в огне, а трупы людей валялись на каждом шагу. Не было хотя бы одного тела, что подавало бы признаки жизни. На одной из центральных улиц сидел черноволосый парень, в глазах которого было чистое безумие и горе. Такое странное сочетание было основано хрупким телом, который сейчас держал брюнет на своих руках. Локоны фиолетовых волос были измазаны кровью, а на губах еще не успела даже остыть или засохнуть багровая жидкость. Парень внимательно смотрел в ее прекрасные черты лица, но цепляло его, это взгляд девушки. Он застыл в ужасе и печали, а с глаз шла тонкие дорожки высохших слез. «Это того стоило?» – прозвучал знакомый до силы голос с нотками ненависти. «Нарука, он Исан», – прошептал Узумаки, не узнавая собственную сестру. «Ты убил всех, и ее смерть также на твоих руках. Никогда не смей называть меня своей сестрой. Ты больше мне не младший брат. Ты бездушный монстр. Монстр». Слово «монстр» эхом пронеслось в голове Узумаки, и черноволосый вскочил с земли. Холодный пот побежал по его телу, а руки по-странному дрожали, будто еще чувствовали кровь, дорого человека. «Если я ее не заберу, то деревня может узнать, кто на самом деле общался со мной, а из-за этого ее все возненавидят. Югао, будет никому помощь. Что же с тобой делать, Югао Узуки?» – раздумывал Узумаки. «Наруто, я готов», – отозвался Зицу. «Отлично, у нас будет всего минуты 10 прежде, чем поймут, что-то происходит, а потом обратятся к Хокаге. Надеюсь, яд сработает», – сказал Узумаки, на что Зицу лишь кивнул, не сдерживаясь в собственной скорости и двигаясь при этом как можно меньше незамеченным. Узумаки продвигался к клану Учиха. Пробегающий шиноби едва мог удивить даже тех, кто мог бы его заметить. Прибыв в дом главы клана Учиха, Наруто ворвался в дом и, двигаясь лишь на запах Микото, пришел в спальню, где женщина как раз укладывала свою дочь спать. Легкий удар в сонную артерию, и Микото падает на руки парню. Зицу появился прямо из-под пола и тут же прикоснулся к телу женщины, копируя ее чакру. Через несколько секунд перед Наруто стояла полная копия Учихи. Кивнув клону Микото, Наруто достал жгуты. Если женщина внезапно закричит на весь дом, это явно не будет самым хорошим моментом, из-за чего черноволосый хорошенько связал тело женщины, уменьшая возможность даже сдвинуться. Связав женщину, Узумаки поспешил спрятать женщину. Тем временем клон Микото подлил яд во все тарелки с едой и стаканы, а потом встретил Фугаку. Как и подобало жене главы клана, Зицу забрал вещи и повесил в прихожей, приглашая сесть за стол. Наконец за стол сели и сыновья главы клана Учиха, Саски и Итачи. «Мам, а как Кушина-сан?» – спросил Саски. «Черт, вот так момент», – пролетело в голове клона Зицу. «Она сильно переживает за своих детей», – делая задумчивый взгляд, – сказал Зицу, несмотря на положение, Наруто, он все равно остается ей сыном. «Не думаю, что команда Анбу смогла справиться. Сегодня за ними отправили второй отряд, но с миссией лишь узнать, как первый отряд», хоть и спокойно, но со странным голос сказал Итачи. «Переживаешь за Шисуи, Итачи?» – спросил Фугаку, посмотрев на сына. «Я лишь верю в него, в какой-то степени, мне нет повода переживать за Шисуи, ведь он гораздо сильнее меня, к тому же его опыт и возможности обширнее моих», – ответил Итачи. «Отлично, они уже сделали первый шаг, чем дольше я протяну, тем больше шанс на успех. Наруто уже сделал все возможное, все сейчас зависит от меня, осталось потерпеть подольше», — раздумывал Зицу. «Что-то мне», — начал задыхаться Фугаку. «Уходите отсюда, это не ваша мать», — закричала девушка с фиолетовыми волосами в маске Анбу. «Не думал, что ты пойдешь на такие крайности, Наруто», — сказал Минато, появляясь недалеко от сына. «Значит, все же нашли меня и сделали это благодаря сенсорике, отследив Микото», — сказал Наруто, выходя из тени деревьев. «Захватите его, мне нужна помощь, друзьям», — сказал Минато, прыгая в сторону дома своего друга. Ворвавшись на кухню главы клана Учиха, Минато заметил белое существо, что было разрублено и валялось на полу. Намикадзи также заметил своего друга и двух его сыновей, что валялись на полу в бешеных судорогах. «Кошка, помоги Анбу захватить, Наруто», — дал приказ Минато, создавая клонов. Узуки сделала шаг назад, почувствовав легкую дрожь по всему телу. Югао, понимая, что за невыполнение приказов ей грозит срок в тюрьме, все же поборола себя и выбралась на задний двор дома. Открыв дверь, Югао выбежала на улицу и тут же увернулась в сторону от летящего в нее тела одного из анбу. После небольшого сальта в сторону, девушка услышала звук, как тело шиноби пробилось сквозь все стены дома и свалилось в другой стороне. «Югао!» — прозвучал такой знакомый, но заметно огрубевший голос Узумаки. «Наруто», — со страхом и печалью в голосе сказала Югао, смотря, как Наруто держит бездыханное тело одного из Анбу. «Кошка, нам нужна твоя помощь, он искусный мастер в киндзюцу», сказал один из Анбу, видя, как девушка не торопится нападать. «Что тут происходит? Кто ты такой?» Во дворе главы клана Учиха стало появляться все больше людей из клана Красноглазых. Девушка с фиолетовыми волосами взмолилась сейчас всем богам, чтобы весь этот ужас закончился. Узуки не могла тронуть этого парня, ведь он был ее близким и дорогим человеком. Все обидные слова, что сказал парень, девушка не хотела вспоминать, ведь думала, что заслужила их за свое непонимание. Узумаки сжал рукоятку катаны и принял первого анбу. Увернувшись от его удара, Наруто резко провернулся вокруг себя, убивая не только противника перед собой, но и тех, кто заходил по сторонам. Не задерживаясь на одном месте, брюнет прыгнул вперед, где его захотел захватить один из Учих. Вот только Наруто совсем не хотел оставаться в этой деревеньке и нанес вертикальный разрез наперед, разрезая тело мужчины пополам. «Наруто, пожалуйста, это ведь не ты». «Что?» Югая ощутила, как ее будто облили водой и возле нее приземлились части тела Учихи. «Не может быть». Девушка задрожала, как осиновый лист на ветру. «Этого не может быть. Пожалуйста, прекрати все это, Наруто». Девушка вновь ощутила, как ее глаза намокают. «Как же мне быть? Я должна защитить людей, но с другой стороны, мой близкий человек. Что же мне дороже, мечта или Наруто? Что мне делать?» Узуки упала на колени, будучи вымазанной в крови человека, которого совсем недавно убил ее самый близкий человек. Уйти просто так Узумаки никто бы не дал, но сейчас в деревне ему было некого бояться. С безумной улыбкой на лице, Наруто прорывался боем на свою свободу. Каждый прыжок парня сопровождался убийством шиноби деревни Листа, чьей кровью Наруто вычерчивал себе свободу. Даже хваленные Анбу и Учихи были не опасны, без своих великих гениев. Стихия огня, великий огненный шар, стихия молнии, осколки молнии, стихия ветра, воздушный порыв. Шиноби деревни запустили в Узумаки, что только могли, включая метательное оружие. Вот только эти техники больше вредили деревне, чем самому Наруто. Сделав рывок вперед, Наруто остановился, выхватывая вторую катану, и тут же метнулся обратно. От скорости и ловкости Узумаки двое шиноби были лишены своих голов. «Черт, где он?» – спросил один из Учих. В ответ Узумаки вонзил мужчину в дом, на крыше которого он сейчас стоял. И вновь Наруто начал делать рывки из стороны в сторону, не оставляя шансов увидеть или почувствовать себя. Шиноби клана Учиха были генинами перед Узумаки, лишь Анбу могли по звуку определиться и заранее уклониться в сторону. Хваленный Шаринган оказался не самым лучшим инструментом, особенно учитывая, что даже если глаз видел противника, то вот тело не всегда было готово увернуться и успеть уйти в сторону. «Хватит, Наруто!» – попросил знакомый голос за спиной Узумаки. «Просто уходи, достаточно смертей за эту ночь, Какаши Хатаке. Я удивлен, что ты не хочешь меня захватить. Что ж, ты сам дал мне возможность уйти, и я с удовольствием воспользуюсь ей», — ответил Узумаки. «Ты изменился, Наруто. Что стало с отрядом Шисуи и им самим?» — спросил Хатаке. «Он перебил наших, так и еще он Нукинин». «Хатаке, что ты творишь?» — закричал один из шиноби деревни. «Хватит, сейчас деревне не нужны лишние трупы, так ты ответишь на мой вопрос или нет?» Под конец Хатаке обратился уже вновь к Узумаки. «Они мертвы», — с улыбкой ответил Наруто. Узуки продолжала сидеть на земле с дрожащими руками и со слезами на глазах. Девушка судорожно пыталась отогнать то, что видела. Голубые глаза, наполненные ненавистью, яростью и злобой, без колебаний пробежались по ней и даже не обратили сильного внимания. Югая не хотела верить в произошедшее. «Кошка», — прозвучал голос Хокаге. «Хокаге сама», — неуверенно произнесла Узуки, подняв взгляд на Намикадзе. «Твое бездействие позволило ему остаться в живых и уйти с деревни. Как ты после этого смеешь называть себя Анбу?» — спросил Минато и снял маску с лица девушки, не отвечая мне. «Как же мне осточертела слабость. Эти легкие времена совсем вас выбили из рук. Ты до сих пор думаешь о нем, у тебя не должно быть чувств», — произнес Намикадзе и сломал маску Узуки. «Простите, Хокаге сама, я не могу», — неуверенно произнесла Узуки. «Больше ты не Анбу. Тебе больше нет места в рядах шиноби деревни Листа. Несмотря на свои великолепные таланты и возможности, ты оказалась бесполезной, но знай», — Намикадзе посмотрел в заплаканные глаза девушки, — «стоит тебе попытаться уйти из деревни или сделать неверный шаг, я до смерти допытаю тебя. Умрешь в агонии, так еще и никто не придет положить цветы на твою могилу. Твоему духу будет суждено вечно блуждать по этому миру, и ты будешь виновата в этом сама, Хокаге сама, простите». Казалось, глаза девушки задрожали еще сильнее, после слов Намикадзе. «Перестань думать о нем, он предатель. Предал он не только деревню, но и тебя. Все же ему стоило убить тебя, видимо, оказался не в силах. Слабость нынешнего поколения не позволяет взглянуть правде в глаза», — сказал Минато. «Прекрати, Минато», — закричала Кушина. «Кушина, ты чего тут делаешь?» — спросил Намикадзе. Как увидела взрывы на территории клана Учиха, прибежала к Микото. «А ты тут нависаешь над бедной девушкой. Хватит разрывать ее сердце. Прекрати, пусть она не нужна тебе. Мне она нужна, нужна людям. Она отличный медик», — ответила Кушина со злостью, смотря на собственного мужа. «После такого, я обещаю, ее нигде не возьмут», — сказал Минато. «Возьмут. Если нужно, я обеспечу ее. Просто прекрати все это. Радиками, перестань, молю тебя. Перестань, Минато, пожалуйста». Узумаки подошла к Намикадзе. «Пожалуйста, Минато, прекрати это, она не заслуживает этого, и ты это сам знаешь. Ты злишься, ведь упустил Наруто. Из-за него я должен буду хоронить своего друга, а его оба сына на грани. Я бы посмотрел на тебя, если тебе пришлось хоронить Микото», — со злостью сказал Минато и тут же исчез, не желая больше вести диалог с собственной женой. «Пойдем, милая, у тебя все твои волосы в крови», — сказала Кушина, присаживаясь перед девушкой. «Можно узнать, как тебя зовут?» «Югао, простите, Кушина-сан, из-за меня вы поругались со своим мужем», — ответила девушка. «Ничего, я еще с ним помирюсь. Там скоро должна проснуться Микото, а она в любом случае захочет отправиться в главную больницу. Вставай, красавица, я не хочу бросать тебя, Даттибане», — сказала Кушина, помогая девушке подняться на ноги. «Почему вы мне помогаете?» — спросила Югао. «Ты самое лучшее доказательство того, что у моего сына есть сердце. Я хочу узнать тебя и защитить, пусть у меня не так много сил и возможностей, но тебя я уберегу, Даттибане, поэтому не бойся», — ответила Кушина. «Спасибо, Кушина-сан». Час 19. Узумаки за кратчайшие сроки вернулся на базу, в которую его привел когда-то масочник. Слишком сильно задерживаться вне укромных мест было бы ошибкой, ведь озлобленный Намикадзе мог бы послать за ним не один отряд. Вот только принесло бы это ему успеха. Узумаки определенно понимал, что нет, брюнет не был убийцей, что убивает направо и налево, это было ему совсем не интересно. Черноволосый спокойно прошел в большую комнату, напоминавший зал, и присел за один из стульев. Не заставляя себя долго ждать, масочник появился, как только Зицу ему сообщила о прибытии Узумаки. «Судя по тому, что творится в деревне, ты добился успеха ровно на одну треть». «Почему на одну треть?» «Я тебе сразу отвечу, Фугаку мертв, а вот его сын Итачи в коме, а Саски целый и невредим. Цунаде Синджу, видимо, успела только для него придумать антидот, а вот старшего сына главы клана, тут я не совсем знаю. К тому же я узнал, что ты навел немало шума в деревне, убивая членов клана Учиха и Анбу деревни», — сказал Учиха своим спокойным, грубоватым голосом. «Цунаде Синджу, я считал, что она мертва. Я был в этом более чем уверен. Без нее едва в деревне нашлось бы медиков, что смогли бы так быстро сделать антидот», — сказал Наруто, но в его голосе не было даже капли разочарования. «В любом случае, мы избавились от своих худших врагов. В остальных деревнях нет шиноби, что были бы огромной угрозой, причем такой степени, что в одиночку могли бы все остановить. Благодарю, Наруто Узумаки. Можешь спокойно пользоваться клонами Зицу, чтобы достигать того, чего желаешь. Сейчас тебя некому сдерживать», — сказал масочник. «Что ж, это было выгодно нам обоим», — ответил Узумаки. Учиха лишь молчаливо кивнул и исчез в воронке своей техники. Наруто не спеша вышел из зала и отправился в свою комнату. За небольшим столом валялась папки с документами, а также небольшая книжка. «Что будем делать теперь? Повеселимся и уничтожим какую-нибудь деревушку?» — спросил Белый Зицу. «На какое-то время я хотел бы исчезнуть из поля зрения Конохи. Возможно, мой уровень, как преступника, повысится, но все это будет только для Страны Огня. В других деревнях я еще не успел засветиться. Возможно, я воспользуюсь этим, если найду достойного противника», — ответил Узумаки. «Отлично, кого выследить нужно?» — спросил Зицу. В какой-то степени Узумаки был благодарен этому странному существу, хоть Зицу вел себя порой как ребенок, но как собеседник был более чем неплох. «Я, кажется, знаю, кто станет моим следующим противником», — сказал Наруто, вытаскивая фотографию мужчины в зеленых трико, со странной прической и жилетом Джоунина. «Это будет очень интересно», — сказал Зицу, с улыбкой на лице, предвещающий хорошую битву. Канахагакури Носата на какое-то время погрузился в траур. Всего лишь один человек сумел не просто пробраться в деревню и выполнить свои поставленные задачи и цели, так еще и ушел целым и невредимым. Барьер, что работал на чужеродную чакру, сработал прекрасно, вот только отряд реагирования на эту угрозу сработал слишком медленно. У первого оплота обороны не хватало полномочий, чтобы сразу же среагировать, им вечно приходилось связываться с Хокаге, а это отнимает время. Сыграла на руку и хорошая закрытость клана Учиха, но самой весомой причиной стал Узумаки Наруто. Младший ребенок семьи Хокаге не обладал чакрой и поэтому не попался даже под отряды сенсоров. Присутствие такого потенциально опасного противника заставило Минато воссоздать барьер на простое пересечение границ. Он был определенно бесполезен, но дал возможность задержать Узумаки внутри деревни в случае, если он еще раз проникнет внутрь деревни. Внезапно дверь в кабинет Хокаге с грохотом открылась и внутрь зашагала красноволосая женщина. Несмотря на свою ослепительную красоту, в гневе женщина напоминала демона во плоти. «А вот еще одна моя головная боль», — пролетела в голове Намикадзе. «Минато, это из-за тебя сейчас Югао все знают?» — сразу же спросила Узумаки. «Я уже говорил, что в любом случае, ей больше нигде не найдется места. И вообще, почему ты думаешь о чужих людях?» — спросил Минато. «Ты ведь так девушку доведешь, ну сейчас уже поздно. К тому же она из деревни даже не сможет уйти после всех твоих угроз. У нее нет миссии, чтобы отвлечься от всего». «Зачем, Минато?» — пропустив мимо ушей вопрос Намикадзе, спросила Кушина. «Смею тебе напомнить, что все джинчурики, кроме Мита, в той или иной степени ловили осуждение. Из-за провала миссии, которую я не совсем понимаю, как я сумел раскрыть, Югао едва хоть что-то сделает собой. Сейчас у нее в мыслях человек, что пришел в деревню и убил 20 шиноби, включая Фугаку, и это не включая Теханбу, что ушли за ним», — сказал Минато, не повышая собственного голоса, чего не скажешь о Кушине. «Ее не могли раскрыть Учихи. Да и к тому же вспомни белого клыка Сакума Хатаки, он убил себя, после всех осуждений. Она выбрала нашего сына, вместо своей задачи. И больше всех в деревне мы виноваты в этом. Мы, ясно тебе, мы виноваты в том, что он делает сейчас, Даттибане. Она сделала больше, чем мы», — говорила Кушина, как ладонь Намикадзе закрыла ей рот. «Хватит, Кушина, ты и сама знаешь, я делал все возможное. Не забывай, кто его научил опытным приемам Анбу, чтобы он мог постоять за себя. Только я не мог предположить того, что он пойдет против нас. И вообще, после всего, что он сделал, у меня язык не повернется, чтобы назвать его сыном. С помощью Шисуи я хотел, чтобы он вернулся в деревню и жил здесь. Но сейчас я понимаю, что если встречу его, то лично закончу это дело. Его ждет смерть», — сказал Минато и почувствовал, как на его ладонь падают слезы Кушины. «Твои слезы не заставят меня простить его. Вот как ты сейчас общаешься с Микото, учитывая, что наша ошибка заставила ее стать вдовой. Я не могу быть рядом с ней после случившегося. Мне стыдно смотреть ей в глаза. Но я все же по возможности поддерживаю ее», — сказала Кушина, как только ладонь Минато опустилась с ее губ. «Но он не ошибка. Пусть ты его не считаешь сыном, зато я считаю его своим сыном. Прежде, чем он сделает еще хуже, я сделаю тяжелый выбор, Кушина. Прости меня, что касаемо Югао, то она заслужила такое отношение к себе. Иди домой, милая, и подумай вот насчет чего. Считает ли Наруто тебя своей матерью?» Кушина была не в силах ответить ни на один из вопросов Намикадзе. Красноволосая не могла, как раньше, поддержать свою подругу. Не могла прийти к ней домой, зная, что натворил ее сын. «Кушина, ты не виновата, я тебя всегда буду считать своей лучшей подругой. Что бы ни случилось, ты всегда можешь полагаться на меня». Слова Микото одни за другим всплывали в голове Узумаки, что вызвали еще больше боли. Женщина едва могла назвать себя достойной матерью, ведь без всяких причин грубила сыну. А ведь Наруто считал ее родным человеком и любил, а она не смогла оправдать его надежд. Оставшийся в темном мире, у парня были всего лишь два лучика света, Нарука и Югао. Но зачем Узумаки ушел во тьму, желая остаться один на один? Черноволосому парню нужна была лишь ее забота и любовь. А что же дала Кушина? Лишь боль и отчаяние. Перечеркнула для него любую надежду. Если бы я могла вернуться назад, обнять его каждый раз, когда он приходил измазанный пылью или промокший до нитки, то он не был бы таким, раздумывала Кушина. Но кроме мыслей о своей подруге и о Югао, Узумаки раздумывала над последним вопросом своего мужа. И Кушина отлично понимала, что спроси она сейчас у Наруто напрямую, то получила бы отрицательный ответ. «Моя последняя надежда – это вы, Нарука, Минма. Возвращайтесь поскорее, вы нужны своему брату. Ведь если так пойдет дальше, то он полностью уйдет во тьму». «Мама», – внезапно сказала Нарука, заставляя своего брата и сенсея остановиться, «простите». Сердце больно кольнуло как-то. «Это неудивительно, Нарука-чан, ты очень любишь свою семью, на каком бы вы расстоянии ни было, вы все равно будете чувствовать друг друга. Это так же, как ты внезапно», — произносила имя своего младшего брата. «Что во сне, что наяву», — ответил Джирая с улыбкой на лице, тем самым смягчая обстановку. «Мы идем к самым главным моментам. Мы обязаны изучить две техники и улучшить Расинган. Мы уже столько достигли, уверен, что мама, что отец, что Наруто удивятся. Я не считаю, что за них нужно переживать до дрожи костей, не забывай, кто они. Мы ведь семья, а в нашей семье все с особенной силой», — поддержал слова сенсея Минма. «Надеюсь, вы правы. Я хочу в это верить. Мы приблизились к улучшению Расингана, так на чем мы остановились», — сказал Нарука, приближаясь к брату и беловолосому. «Так, о чем это я?» — начал вспоминать Джирая. «Я переживаю за вас, братик, мама, папа, что с вами со всеми? Особенно с тобой, младший брат», — раздумывала наследница клана Намикадзе. Карета, запряженная двумя лошадями, двигалась по широкой дороге, будущая окруженная группой из трех чоунинов и одного джоунина из деревни Листа. Лишь по трем чоунинам миссии можно было присудить ранг миссии «Б», вот только едва хоть кто-то в здравом рассудке посмел бы напасть на этот небольшой отряд, ведь мужчина в джоунинском жилете был одним из элитных шиноби своей деревни, и едва нашелся бы хотя бы один человек, что не знал мастера ближнего боя, Майта Гая. «Может, вам уже хватит идти только на руках?» — тяжело выдыхая, сказала Тентин. «Мы на миссии по охране важного человека. Нам нужно всегда тренироваться, чтобы становиться сильнее. Разве ты забыла, что произошло несколько месяцев назад?» — спросил Ли. «Так держать, Ли. Я горжусь тобой, Нейджи, присоединяйся», — выкрикнул Гай с улыбкой на лице. «Нам Хокаге сама ясно дал понять, что мы должны быть осторожны, хоть и про Наруто ничего не известно. Он в какой-то степени исчез совсем, мы можем оказаться под его прицелом», — сказал Нейджи. «Не понимаю, зачем волноваться по этому поводу, мы ему ничего не сделали, за что он может на нас напасть? Против Наруто у меня вообще нет шансов», — вспоминая смех Черноволосого на экзамене, сказала Тентин, чувствуя, как волосы встают дыбом из-за этих воспоминаний. «Если так судить, то у него не было смысла ни в одном преступлении. Мы должны быть осторожны», — сказал Нейджи, но кроме Тентин, никто не собирался его слушать. «Не бойтесь, с вами я, Майта Гай», — выкрикнул мужчина, вставая вновь на ноги. Тренировки для Гая значили очень много, ведь они были залогом его успеха. Но ученики были дороже, чем тренировки. Их спокойствие и улыбки на лицах заставляли его верить, что все он делает правильно. «Там кто-то стоит», — сказал мужчина-повозчик, что контролировал движение лошадей. Команда вышла вперед и посмотрела в сторону незнакомца. Парень ростом, не уступающий Нейджи и Лили, покрытый в черный плащ с капюшоном, спокойно стоял на дороге, словно ожидая кого-то. «Тентин, Нейджи, оставайтесь здесь, мы с Ли пойдем вперед. Может, человеку стало плохо», — сказал Гай. Командир команды и его любимый ученик пошли вперед, но не успев пройти дальше от повозки хотя бы на несколько метров, оба остановились из-за резкого крика. «Почему мы остановились?» — закричал мужчина, что вышел из кареты, одетый в богатые одеяния. «У меня как бы важная встреча. Простите, но возможно сейчас на нас произойдет нападение, не выходите из своего укрытия», — сказал Нейджи, пытаясь успокоить буйного мужчину. «Какая мне разница, давайте побыстрее. Я не зря же вас нанимал», — сказал мужчина. Тем временем странник пошел вперед, параллельно с этим снимая капюшон. Тентин, Нейджи и Ли сделали шаг назад, когда увидели знакомые колючие локоны черных волос. Голубые глаза сверлили их какой-то странной аурой. Перед ними был шиноби, что даже не имея чакры отправил в больницу Цунаде Синджу и едва не убил ее. Перед ними был тот, кто расправился целой группой Анбу и их командиром Шису и Учиха. Лишь Майта Гай странно посматривал на парня, пытаясь что-то вспомнить. «Ну, здравствуйте, что ли, все же меня учили этикету», с улыбкой сказал Наруто. «Нейджи, Ли, Тентин, вы чего застыли, будто мертвеца увидели? Я смотрю, вы уже стали чоунинами». «И конечно же Майта Гай». «Наруто, что тебе нужно?» Дрожащим голосом от волнения и ауры парня, спросила Тентин. «Вы мне не интересны, Майта Гай, вот моя истинная цель», сказал Наруто. «Гай Сенси, но почему?» спросил Ли. «После боя с тобой Наруто стал гораздо сильнее, возможно из-за этого. Вот только тебе не сравниться с Гай Сенсеем», ответил вместо Узумаки Нейджи. «Догадливый», сказал Наруто. «Гай Сенси, вы чего встали так?» спросила Тентин, не понимая своего учителя. «Я где-то тебя видел», выкрикнул Гай и указал на Узумаки. «Где-то мы с тобой точно встречались, я помню это. А вот как тебя зовут, я не помню твоего имени, юный шиноби». Команда позади Джоунина едва не упала на землю из-за слов своего сенсея. Но команда была готова и не к таким моментам, из-за чего все же сдержалась от пылких комментариев. «Что ж, я готов сразиться с тобой, только давай отойдем в сторону, у нас тут миссия». «Эх, все не могу вспомнить, где тебя видел», сказал Гай, уходя от дороги в сторону. «Сильный, но глупый, значит. Но это не важно», пролетело в мыслях Узумаки. «Я вспомнил, где тебя видел. Я точно видел тебя на экзамене. Вот только, как получилось, что ты ушел из деревни и сейчас мы сражаемся, не совсем понимаю. Но это не важно, раз ты преступник, у тебя только один исход, это тюрьма», сказал Гай и стал куда более серьезным, чем в начале. В отличие от боя с принцессой Слизней, Наруто не пришлось выводить Гая из себя или заставлять быть серьезнее. Команда мужчины хотела вмешаться, но была быстро оставлена его одним жестом. Гая, не ожидая нападения Узумаки, напал первым. Ураганный вихрь Листа. Удар ноги со стороны Джоунина был заблокирован Узумаки. Подсечкой Наруто выбил Гая из равновесия и нанес ответный первый удар. Сгруппировавшись, Джоунин был тут же отправлен назад, где Гай встал на ноги и вновь побежал на Узумаки. Каменное дробление Листа. Удар с разворота локтем мог бы стать угрозой, но брюнет лишь ушел в сторону, параллельно с этим отвечая ударом в живот. «Кха!» Гай тут же откашлялся и пораженно попытался посмотреть на Узумаки. Подхватив голову Гая, Наруто ударил в лицо мужчины коленом и сразу же ударом ноги попытался отправить Джоунина в полет. Но Гай вовремя поставил защиту и набрал дистанцию. Выпрямившись, мужчина в зеленых трико вставил собственный сломанный нос обратно и вытер кровь с губ. «А ты сильный и на удивление быстрый. Сражаться с тобой в таком варианте смерти подобно. Придется стать еще серьезнее», — сказал Гай и принял стойку, что когда-то принимал ли на экзамене. «Пятые врата. Врата предела. Откройтесь». Гай Сенси сразу же перешел на пятые врата, значит, он считает Наруто серьезным соперником, прокомментировал Ли. «Мы должны вмешаться, этот Узумаки использует все, как себе нужно, потом может стать поздно», сказал Нейджи. «Шестые врата. Врата прозрения. Откройтесь». Гай продолжал набирать силы, из-за чего аура вокруг мужчины уже разрушала землю, на которой он стоял. Рывок, что тут же сдвинул крепкую почву, оказался удачным, но попал в очередной блок Узумаки. Лишь за счет скорости, атаки Майта Гая могли в какой-то степени сравниться с Цунаде Синджу, чьи удары дробили все, что будет на их пути. Узумаки попытался контратаковать, из-за чего нарвался на удар с ноги, что подбросил его в воздух. Гай нагнал парня в воздухе и попытался произвести свою комбинацию, что раз за разом ломалось блоком. Утренний павлин. Град ударов Гая быстро превратился из тактичного тайдзюцу в быстрые удары, что были направлены лишь на количество и простое попадание. Каждый удар Гая был похож на технику стихии огня, ведь его удары были настолько быстры, что порывы воздуха превращались в огонь. Бам! Последний удар Гая отправил Узумаки на землю, где тело парня еще было охвачено пламенем. Джоунин приземлился на землю и посмотрел на Наруто, что спокойно встал на ноги. Огонь полностью избавил брюнета от его черного плаща и верхней одежды, оставляя оголенным сверху и лишь в одних штанах. На его теле нет даже намека на ожоги. Черт, как он выживает! Удивился Гай, наблюдая за своим соперником. «Я ждал большего», — внезапно произнес Узумаки. «Твои шестые врата едва удивили меня. К огню у меня есть некая невосприимчивость, а простой град ударов, даже учитывая твою скорость, едва были чем-то стоящим, хотя я не могу похвалить даже твою скорость, ведь она едва была выше моей. Нужно вмешаться, так дальше продолжаться не может. Мы играем на его правилах, это плохо кончится», — сказал Нейджи. «Нейджи, не беспокойся, я покажу этому юнцу свою силу юности. Ты оказался очень сильным соперником. Давно я таких не встречал, лишь Какаши удивлял меня», — сказал Гай. «Седьмые врата, откройтесь». Открытие седьмых врат едва не откинуло членов команды Джоунина. В отличие от всех остальных врат, в этот раз покров был странного синего оттенка. Во лбу Гая вздулись вены, а тело многократно покраснело от жара техники. Не ожидая хода соперника, Гай вновь устремился на Узумаки, только в этот раз Наруто не успел среагировать. Динамическая атака. Нога Гая влетела в область живота Узумаки, складывая парня и заставляя пройтись собственным телом по земле. В один момент Наруто контратаковал и попытался откинуть Гая от себя. Удар с ноги прошел мимо, и мужчина ударом ноги сверху вниз вонзил парня еще глубже в землю. Бам! Гай отпрыгнул назад, и в этот момент Узумаки подхватил его за ногу и сделал сальто, вбивая голову зеленого зверя в землю. Бам! «Даже с Гейкуганом, едва вижу все их движения», — сказал Нейджи, начиная все больше нервничать. «Нейджи, едва нам стоит волноваться. Наш сенсей-мастер в тайдзюцу, в отличие от Ли, он не использует техники, что причинят вред и ему. Нужно верить», — сказал Тентин. «Согласен, но Наруто тоже непрост», — сказал Ли, пугая своих товарищей. Наруто атаковал Гая, что лежал на земле, но мастер тайдзюцу откинул парня в сторону. Мужчина схватился за свое лицо от жгущей боли. «Во время открытия седьмых врат мои мышцы просто рвутся, а если по мне прилетает даже слабый удар, то это, как если бы слабого генина со всей силой ударил бы Джаунин. А тут еще и Наруто, не ожидал, что он так быстро поднимется», — раздумывал Гай.